Арль 1889. Хотел расспросить тебя еще о всякой всячине, о Голландии, о том, что сейчас делается. Жалкий эгоист, каким я всегда был и остался поныне. Я не могу отделаться от этой идеи, которую я тебе уже два или три раза сообщал. Лучше, вероятно, будет мне прежде всего отправиться в лечебницу, так как это, может быть, продлится долго. Слабое мое оправдание состоит в том, что живопись отвлекает мысли от других вещей. Нельзя, может быть, заниматься своим ремеслом и в то же время думать о других вещах. Все это несколько фатально. Ремесло довольно-таки неблагодарное, а полезность его не бесспорна. Тем не менее, эта идея о художественно-живописном обществе, о том, чтобы несколько художников жило вместе, остается. Была ли она разумна, как и многие другие идеи? Хотя мы с ней обанкротились самым жалким и несчастным образом. Только бы не начинать этого сначала.